Я в состоянии подождать еще сотню лет до следующего затмения. Если ты останешься со мной, тебя весьма вероятно ожидает кое-что похуже смерти, потеря имени и полное ничто. Выбор за тобой. Вновь. Итак. Я пойду с вами. После секундной паузы просто сказал Ярослав. Позволь узнать, почему, спросил странник, и мало-помалу приобрел облик полковника Жука. Вероятно, к нему он успел привыкнуть за прошедшие несколько десятков лет. Ярослава это тоже устроило. Лицезреть в метре от себя мерцающие желтовато-зеленые глаза было, мягко говоря, непривычно. «Не знаю», — вдруг растерялся Ярослав. «А впрямь, почему?» «Потому что возжелал отомстить за Колю Некрасова, с каковым за все время совместной работы выпито 4 литра пива и рассказано несколько анекдотов, или потому что решил, что теперь я мастер и могу творить добро направо и налево, или...» «Смелее, Тудин, я пойму», — подтолкнул его странник, и Ярослав вдруг широко улыбнулся, а потом, медленно прислушиваясь к себе, сказал: «С детства мечтал совершить подвиг. Убить дракона, поймать агента и на спецслужбы или развалить блок НАТО. По мере взросления понимал, что всех драконов изничтожили. На каждого схваченного иностранного шпиона приходится десяток доморощенных предателей, готовых родину сбывать оптом и в розницу. А НАТО можно развалить только изнутри, но для этого в него нужно вначале вступить. Это я классика вспомнил, извините. Короче, по моему мнению, хозяин и все, что с ним связано, это зло в чистом виде. А значит, выступить против — это правильно. Если не я, то кто? Так у нас раньше говорили. Да и сейчас говорят, когда подходит время очередной командировки в регион со сложной оперативной обстановкой. Такие вот мотивы. Не лучше и не хуже, чем у многих. «Рад, что ты не сказал, будто готов отработать долг за то, что кое-что получил благодаря мне. На самом деле имя досталось тебе по праву. Я лишь направил тебя к вратам в нужное время». «Знаю», — ответил Ярослав, — «и это прозвучало бы нескромно, не будь правдой. Но ввязываться в драку, заранее понимая, что ты обречен, глупо. Скорее всего, я бы 100 раз подумал, прежде чем согласиться. Не будь на 100% уверен в победе». «Любопытно, почему же?» — поинтересовался полковник Жук, привычным жестом водружая на переносицу очки и откидываясь на спинку стула. Ярослав недовольно усмехнулся. Очень уж вся ситуация напоминала недавнее прошлое. Молодой направленец на ковре у бывалого руководителя 2-го отдела. Так и есть. Только теперь молодой мастер держал экзамен перед странником, вызывающим ужас и ненависть у могущественных беглецов из чужого мира. «Я считаю, что мы победим, потому что у вас просто нет больше права на ошибку. Вы слишком долго готовились к этому. Насколько я знаю, Эген может быть отпущен на свободу лишь единожды. Вы использовали этот шанс и получили преимущество. Если я не ошибаюсь, он и дальше будет изображать странника, а вы останетесь за спиной преследователей. Это и есть тот золотой козырь, что обеспечит успех всей комбинации и позволит прорваться через врата. Я прав?» «Почти. Позволь несколько поправок со ссылкой на факты, о которых ты просто не мог знать. Первое. Предстоящая попытка — последняя. Я могу ее предпринять сейчас или отложить до следующего затмения. Но она крайняя. Мои силы на исходе, да и Ген устал замещать меня в бесчисленных стычках со слугами хозяина. Второе. То, что я легализовался в виде местного мастера, позволило мне влиять на ситуацию в лагере врагов изнутри. Слово здесь, фраза там, намеки, мелкие услуги. Когда изучаешь сильные и слабые стороны противника на протяжении многих веков, то можешь доподлинно предугадать его реакцию на те или иные раздражители. Не без моей помощи мастера-ветераны вспомнили о древней, находящейся под запретом на родине легенде. В ней рассказывается о рождении нового хозяина, еще более могущественного, чем прежний. Но для этого место должно быть свободно. Сейчас ситуация почти достигла критической точки. За ней скрытый конфликт сторон приведет к расколу доселе единого и хорошо управляемого организма. Думаю, нарыв прорвется в течение ближайших 12 часов. Это еще один золотой козырь, как ты его называешь. А теперь, наконец, самое главное. Я не собираюсь просто так уйти домой, как полагают ублюдки хозяина. Это я мог совершить намного раньше. Слишком просто. «Тогда какова конечная цель?» — спросил Ярослав, о чем-то этаком уже догадавшийся. «Я хочу одним махом уничтожить всю верхушку этой поганой стаи. И плевать, что их слишком много, и силы неравны. Этот фактор будет играть нам на руку. Как мы этого добьемся, я расскажу несколько позднее. Но вначале я должен узнать, как обстоят дела у одного моего старого друга». Странник сделал знак соблюдать тишину и набрал длинную комбинацию на личном коммуникаторе. Ярослав с интересом ждал продолжения, размышляя, кому именно мог позвонить шеф. «Интересно, ведь я по-прежнему считаю его своим шефом. Только в другом качестве, конечно. Но ведь именно он меня рекрутировал на свою войну. Можно выразиться и более профессионально — завербовал. Но этот термин мешает употребить банальная гордость. Забавная штука — игра терминами», — отрешенно думал Ярослав, пока тянулись секунды. Наконец абонент соизволил ответить. Разговор проходил в режиме голосовой связи, и странник плотно прижимал трубку к уху, так что невольному свидетелю оставалось воспринимать только реплики шефа. После первого же ответа на вопрос «Что с нашим дорогим Бруно?» он скрипнул зубами и изменился в лице, заиграли на скулах окаменевшие желваки. Абонент на другом конце линии связи говорил долго. Странник, постепенно успокаиваясь, слушал. «Ты уверен в этом?» — сказал он, наконец, своим обычным спокойным голосом. «Понятно. Какие шаги Бруно решил предпринять?» «Да, это в его духе. У тебя есть соображения?» «Ты все правильно говоришь, но вот поступать так не следует. Бегство — жребий трусов. Да, именно это я имею в виду. Постарайся постоянно держаться вблизи. Не бросай его, даже если все остальные мастера отступятся. Все договоренности в силе. Не беспокойся, о наших взаимоотношениях никто не узнает. До связи». Странник отключил коммуникатор и задумчиво повертел его в тонких пальцах. Ярослав, понимая, что случилось что-то экстраординарное, молчал, ожидая пояснений, и они не заставили себя ждать. «Я переоценил умственные способности Бруно», — сообщил странник. «Этот псих начал исполнять свой маниакальный план по захвату власти гораздо раньше спрогнозированного мной срока. Вот что случается, когда солдафон мнит себя стратегом и гением интриги. Хотя, возможно, его спровоцировал сам гранд-мастер. Теперь для него старый приятель Бруно — смертник, отрезанный ломоть. Придется вносить поправки в первоначальный замысел. Плох разработчик, не имеющий в запасе несколько вариантов действий при изменении оперативных условий. Согласен?